может быть такая гладкая кожа? А его запах? Кроме привычного аромата весеннего леса, сейчас я чувствовала что-то иное, тревожащее, дразнящее, будоражащее. И хотелось, чтобы наши поцелуи и объятия в темноте длились и длились. Может, поэтому из головы совершенно и вылетело, что мы на 4 часа западнее Китового Киля. В результате едва не проспали линейку. Пришлось телепортироваться чуть не из кровати, а потом падать из окон, в последний момент прикрыв беспорядок в наспех натянутой одежде мороками. Зато, возвращаясь в комнату, я чувствовала себя настоящим крутым магом, способным справиться с любыми трудностями. Только почему, когда я сбросила морок, Бритта шлепнула ладонями по коленкам и захохотала? Бриттину сдержанность я оценила, взглянув на себя в зеркало. Все на мне надетое, ну, кроме незастегнутых сапог и шапки задом наперед, оказалось почему-то наизнанку. Но мало этого, штаны были не моими, а Аскани. Горестно застонав, плюхнулась на край кровати. Понятно, что адепты под мороками нас не рассмотрели, но Рос, а лорд Лин? И главный ужас, насмешливая лиха синеглазая. Вредный дракон точно все просек и теперь начнет прикалываться. И где в такой ситуации найти позитив? Хотя вот, какая удача, что с нами не учится Элдред. Если б принц увидал это позорище, я б ко двору до конца жизни носу не казала. Воспрянув духом, обернулась к хрюкающей в кулак Бри. Мы просто ночевали рядом, а потом проспали и схватили первое попавшееся. Ты подумай, как он в твои штаны-то влез? Зафыркала Бри. Ой, а вправду, как?